И вот настал день первого экзамена. Это была боевая магия. Арена была окружена магическими барьерами, а в центре стоял голем из черного камня. Нас было пятеро против него. «Обычно на этом экзамене умирает один из десяти», – пробормотал Гаррит. «Сегодня выживем все». Я активировал усиление. Зеленый свет окутал мои руки, и я бросился вперед. Голем занес кулак, но я уклонился, ударил в слабую точку, шов на груди. Камень треснул. Элиас тут же вогнал в трещину ледяной клин. Голем рухнул. Профессор боевой магии, суровый маг с шрамом через глаз, медленно хлопал. Прошло 3 года с тех пор, как кто-то делал это за 10 секунд. Вторым экзаменом через несколько дней была алхимия. На столах перед нами стояли колбы с ядом. «Ваша задача – нейтрализовать его», – сказала профессор алхимии. «Без антидота». Я переглянулся с Элиасом. Он кивнул. «Мы не стали нейтрализовывать яд. Мы его улучшили». «Это…» – профессор замерла, глядя на нашу колбу, где жидкость теперь переливалась всеми цветами радуги. «Вы превратили смертельный яд в эликсир силы?» «Временный», – уточнил я. «Но да, третий экзамен был по предмету иллюзии. Темная комната, ни звука. Вы должны найти друг друга», – раздался голос. Я закрыл веки и активировал усиленные чувства. Сердцебиение Элиаса – слева. Дыхание Гаррета – справа. Я протянул руки и схватил их за запястья. «Готово». Лампы зажглись. Профессор иллюзий, маленький человечек с безумным взором, ухмыльнулся. «Интересно. Обычно студенты кричат от страха. Четвертый экзамен был по теории магии. Объясните принцип работы магического ядра», — сказал профессор. Я улыбнулся. «Согласно нашей теории, магическое ядро — это не просто источник силы. Это проводник, который…» Я говорил 40 минут. В конце профессор сидел с открытым ртом. «Но как это невозможно, чтоб было такое глубокое понимание предмета у студента первого курса?» — тихо шептал он. «И последний предмет, который я сдавал, был артефакторика. Создайте артефакт», — бросил профессор Орлин. Я достал, быстро создал браслет, параметры которого давно рассчитал. Это усилитель. Он повышает силу любого заклинания в 10 раз. Профессор примерил его и скастовал простейшую огненную вспышку. Стена напротив испарилась. Боги. Мы стояли в зале академии, где оглашали результаты. Алекс де Муар, Элиас Тривис, Гаррит Вейл, директор посмотрел на нас. «Вы показали лучшие результаты за последние 50 лет». Зал взорвался аплодисментами, но директор поднял руку. «Поэтому совет принял решение. Ваша практика пройдет не в стенах академии». Он сделал паузу. «Вы отправляетесь в южные земли, туда, где еще не ступала нога мага. Тишина». «Но…» — Элиас побледнел. «Там же…» «Да», — директор кивнул. «Именно там. В пустоши». За моей спиной раздался голос. «Поздравляю, Алекс». Это был Борс. Он ухмылялся. «Ты первый, кто отправится туда добровольно, но не последний, кто не вернется оттуда», — он мерзко захихикал. Я повернулся к нему, чувствуя, как магия жизни пульсирует в жилах. «Ошибаешься. Мы вернемся. Все». Но в глубине души я знал. Пустоши не прощают никого, особенно тех, кто ищет их секреты. Глава 15. Практика. Пустоши встретили нас холодным ветром, который пробирался под одежду, словно тысячи иголок. Я стоял на берегу бурной реки, глядя на темные воды, которые неслись вдаль, огибая скалы и протекали в узких ущельях. Гаррит, как всегда, был уверен в своем плане. «По реке доберемся быстрее», — сказал он, хлопнув меня по плечу. «И безопаснее. Наземные тропы кишат не только тварями, но и ловушками, магическими аномалиями и дикой магией. Если, конечно, нас не разобьет о скалы», — пробормотал Лорен, нервно теребя край своего плаща. «Тогда будем осторожны», — улыбнулся Гаррит. «Максимально осторожны. Стремалы», — вдруг сказала Ирва, подняв голову. Мы переглянулись. «Что?» — спросил Томас, нахмурившись. «Стремалы. Те, кто проявляет максимальную осторожность. Если уж нам суждено погибнуть, пусть хоть название будет запоминающимся». Гаррит рассмеялся, и через мгновение мы все подхватили это слово. Оно звучало глупо, но в нем была доля правды. Мы и вправду собирались быть осторожными. Настолько, насколько это возможно, когда идешь к руинам Академии Темных Искусств в далеких пустошах. Лодка, которую мы нашли в ближайшей деревне, была старой, но крепкой. Ее борта потемнели от времени, но дерево не поддалось гниению. Видимо, когда-то его обработали заклинанием. Мы разместились внутри, и Гаррит взял весло, чтобы направлять нас по течению. Река оказалась коварнее, чем я ожидал. Вода кипела вокруг нас, подбрасывая лодку, как щепку. Камни торчали из воды, словно зубы какого-то гигантского чудовища, и несколько раз мы едва не перевернулись. Много раз нас несло прямо на скалы, но удавалось оттолкнуться от них магией. «Видишь?» — крикнул Гаррит, едва перекрывая шум воды. «Быстро и безопасно. Ты и слова «опасность» вообще не знаешь». «Да», — огрызнулся Лорен, вцепившись в борт. «Я не стал их слушать. Вместо этого сосредоточился на магии жизни, усиливая свои рефлексы и зрение. Если что-то пойдет не так, я должен быть готов. Впереди пороги», — предупредила Ирва, указывая вперед. Река сужалась, а вода становилась еще более бурной. Гаррит стиснул зубы и начал грести сильнее, пытаясь удержать курс. Лодка подпрыгнула на первой волне, и холодные брызги обожгли мне лицо. «Держись!» — закричал Томас. Следующий удар был сильнее. Лодка накренилась, и я почувствовал, как мое тело на мгновение теряет опору. Но прежде, чем мы перевернулись, что-то огромное и темное мелькнуло под водой. Что это было? Лорен вскочил, чуть не свалившись за борт. Я не успел ответить. Вода вздыбилась, и из глубины поднялась тень, длинное, змееподобное существо с чешуей, черной как ночь. Его глаза, холодные и безжизненные, уставились на нас, словно жерло орудий линкора. «Речной червь», — прошептал Гаррит, — «и он голоден». Чудовище рванулось к лодке. «Стремалы, блин!» — взревел Томас, хватая посох. «Теперь точно пора паниковать. Я уже чувствовал, как магия жизни пульсирует в моих руках. Если этот червь думает, что мы легкая добыча, он сильно ошибается. Но прежде, чем я успел что-то сделать, Ирва вскочила на нос лодки и резким движением руки выпустила в тварь ледяной шип. «Максимальная осторожность, говорите», — крикнула она. «Ну так вот вам мой вариант». Лед вонзился в глаз червя, и тот взревел, яростно извиваясь. Вода вокруг нас вскипела, и лодку подбросила вверх на волне. «Греби!» — заорал я, хватая второе весло. Гаррит не заставил себя ждать. Мы рванули вперед, пока чудовище билось в агонии. Через несколько мгновений пороги остались позади, а река снова стала относительно спокойной. «Ну что, тяжело дыша», — сказал Гаррит. «Быстро и безопасно». «Заткнись», — хором ответили мы. Но несмотря на все, в углу рта у меня дрогнула улыбка. Мы были стремалами. И черт возьми, мы еще покажем этому миру, на что способны люди, которые идут на разумный риск. Впереди, в туманной дымке, уже виднелись темные очертания разрушенных башен Академии темных искусств. Катакомбы в их подвалах ждали нас. Темные очертания разрушенной Академии нависали над нами, словно череп исполинского существа. Каменные стены, некогда величественные, теперь представляли собой лишь груду развалин, поросших мхом и колючим плющом. Ветер выл в пустых глазницах окон, напоминая стоны давно умерших магов. «Ну что, стремалы?» Гаррит первым ступил на скользкие ступени, ведущие к заваленному входу. «Максимальная осторожность, помните?» После того червя, Лорен нервно покрутил в пальцах зачарованный кристалл. «Да мы уже на грани самоубийства». Я провел рукой по холодному камню, чувствуя под пальцами следы древних рун. Даже спустя 5 веков в этих стенах пульсировала остаточная магия, тяжелая, липкая, как смола. «Здесь что-то есть», — прошептал я. «Магия не ушла, она спит». Томас щелкнул пальцами, и на кончике его посоха вспыхнул холодный свет. «Тогда разбудим ее аккуратно. По одному, без резких движений». Тоннели катакомб напоминали паутину, узкие, разветвленные, с бесчисленными ответвлениями. Воздух был спертым и пахнул плесенью, сыростью и чем-то еще металлическим. Кровью? Нет, слишком старым, чтобы быть кровью. Стены покрыты серебром, Ирва провела пальцем по странному налету. «Не просто так, это защита от чего-то, или от кого-то», добавил Гаррит, указывая на глубокие царапины на камнях. «Следы когтей, очень больших когтей». Мы продвигались медленно, освещая путь лишь слабым светом заклинания Томаса. Каждый шаг отдавался эхом, будто катакомбы дышали, наблюдая за нами. Внезапно Лорен замер. Пол он не такой, каким кажется. Я опустился на колени и провел ладонью по пыли. Под ней оказались едва заметные линии, магические круги, сплетенные в сложный узор. Ловушка. Старая, но все еще активная. «Обходим». Томас сделал шаг в сторону, но в этот момент камень под его ногой провалился с глухим щелчком. Раздался скрежет, и стены с обеих сторон дрогнули, начав медленно сдвигаться. «Проклятие! Бежим!» Гаррит рванул вперед, но Ирва схватила его за плащ. «Нет, это именно то, чего хочет тот, кто придумал эту ловушку. Она резко толкнула нас всех на пол. Ложимся. Стены пронеслись над нами, едва не задев, и с грохотом слились воедино. Пыль осела, открывая узкий проход, который они скрывали. Видишь, Ирва вытерла пот со лба. Максимальная осторожность – это не всегда бегство. Иногда нужно просто лечь и подождать. Глубже в катакомбах мы наткнулись на зал, стены которого были исписаны теми же рунами, что и в древнем свитке магической стрелы. В центре стоял пьедестал, а на нем – хрустальный шар, покрытый паутиной трещин, но все еще излучающий слабый свет. «Знание», – прошептал я, чувствуя, как магия в моих жилах отзывается на артефакт. «Слишком очевидно», – Лорен нахмурился. «Это приманка». «Но какая приманка?» Томас потянулся к шару, но Гаррит резко одернул его. В этот момент из трещин в полу выползли тени. Не просто темнота, живые, извивающиеся клубки тьмы, принимающие форму то змей, то пауков, то скелетов. Охранники, Ирва достала кинжалы. Значит, сокровище настоящее. Бой был коротким, но жестоким. Тени цеплялись за кожу, оставляя ожоги, холодные как лед. Лорен ослеплял их вспышками света, Томас связывал магическими цепями, Гаррит рубил мечом, заряженным солнечной магией. Магическая стрела, созданная по древней формуле, пронзила главную тень, и та рассыпалась с тихим воплем. Остальные мгновенно отступили, сливаясь с камнями. Шар в моих руках дрожал, как живой. Внутри него плавали знаки, те самые, что могли изменить магию. «Мы сделали это», – прошептал Гаррит, вытирая кровь с разбитой губы. «Нет», – я покачал головой, глядя в темный проход, откуда тянуло свежим ветром. «Мы только начали». Шар с древними знаниями был надежно спрятан в моем походном мешке, но его пульсация отдавалась в висках, словно второе сердце. Мы выбрались из катакомб, израненные, но торжествующие. Даже Лорен, вечно ворчавший, не мог скрыть ухмылки. «Думаю, мы заслужили звание самых осторожных идиотов в истории», – проворчал он, перевязывая окровавленное предплечье. «Осторожных?» – Гаррит фыркнул, разминая плечо, вывихнутое в схватке с тенью. «Мы полезли в логово древнего зла, как мотыльки на огонь. Зато с добычей», – Ирва похлопала по мешку, и шар ответил ей тусклой вспышкой. «Пустоши встретили нас закатом, окрасившим небо в кровавые тона. Мы шли молча, прислушиваясь к каждому шороху. Тени от скал удлинялись, превращаясь в подобие скрюченных пальцев, будто сама земля пыталась удержать нас. Именно тогда я услышал его. Тонкий, наглый писк, больше похожий на требование, чем на просьбу. Из-под камня выкатился комочек грязного меха с огромными, светящимися в сумерках глазами. Котенок, вернее, то, что когда-то могло быть котенком. Одно ухо было разорвано, хвост торчал метелкой, но взгляд был таким же острым, как клинки Ирвы. «Ты серьезно?» — Томас поднял брови, когда я протянул руку. «Это же пустошный зверь, он тебе кишки выест, как только представится случай». Но котенок уже вцепился когтями в мой плащ и забрался на плечо. В тот же миг в голове раздался голос, ясный и дерзкий. «Наконец-то, я ждал тебя, двуногий. Теперь ты мой, я замер. Ты говоришь, нет, я пою оперные арии». «Конечно, говорю, все мы здесь умеем, просто вы, люди, слишком тупы, чтобы слышать». Гаррит, Лорен и остальные смотрели на меня, как на сумасшедшего. «Алекс, с кем ты?» Начала Ирва, но тут же вскрикнула. Из-за скал выползли тени, но не те, что в катакомбах, плотные, осязаемые. Люди в плащах с капюшонами, скрывающими лица. Их плащи были расшиты серебряными нитями, складывающимися в знакомый узор, переплетенные змеи. «Хранители, беги!» Гаррит выхватил меч, но один из незнакомцев поднял руку, и клинок рассыпался в прах. «О, это плохо!» – пробормотал котенок, прижимаясь к моей шее. «Они нашли нас, и они очень-очень злые!» Я почувствовал, как шар в мешке вдруг стал ледяным. Воздух затрепетал, и капюшоны хранителей откинулись, открывая лица. Там не было глаз, только россыпь тех же рун, что и в свитке, светящихся ядовито-зеленым. «Алекс де Муар», — произнес центральный, и его голос звучал, как скрежет камней. «Ты украл то, что принадлежит нам». Котенок оскалился. «Беги, сейчас же, иначе мы оба умрем». Но бежать было некуда. Хранители сомкнули круг, а потом земля под нами взорвалась. Глава 16. Второй курс. Котенок сидел на моей подушке, умывая лапой разорванное ухо, и смотрел на меня с таким видом, будто только что съел канарейку. «Ты это сделал?» Я с трудом разжимал челюсти, все еще ощущая на языке привкус пыли и страха. «Ну, конечно, я», — мысленно фыркнул он. «Ты же сам сказал, максимальная осторожность. Я проверил, готовы ли вы к настоящей опасности. Вы, нет, но хотя бы кричали забавно». Лорен, бледный как мел, сидел на полу, обхватив голову руками. Гаррит методично проверял свой меч на предмет трещин, хотя минуту назад он рассыпался у него в руках. Ирва первая пришла в себя. «Значит, хранителей не было? О, они существуют!» Котенок лениво потянулся. «Но пока не знают о вас. Пока. Что значит пока?» Томас вскочил, сбив со стола пустую кружку. Котенок лишь щурился, довольный произведенным эффектом. «Расслабьтесь. Если бы я хотел вас убить, вы бы уже кормили червей. А теперь покормите меня. Я люблю рыбу и сырую говяжью печень. Ты чудовище!» прошептал Лорен. «Спасибо». Котенок гордо поднял хвост. «Я такой. Начало второго курса. Академия встретила нас тишиной. Не той, что бывает перед бурей, а тяжелой, густой, как похоронный саван. В главном зале собрались выжившие студенты, 90 из 100. 10 пустых мест, 10 простолюдинов, чьи имена никто не произнесет вслух. Одно и то же каждый год. «Где Фенрик?» спросил я у одного из первокурсников. «Кто?» Тот равнодушно пожал плечами. «Рыжий парень с шрамом на щеке. В прошлом месяце он помогал тебе с заклинанием щита. А этот», первокурсник нахмурился. «Кажется, его нашли в саду. Без головы». «Без чего?» «Головы», он усмехнулся. «Говорят, принц Борс поспорил, что сможет оторвать ее одним ударом. Выиграл». Мои пальцы сами сжались в кулаки. «Ао!» Котенок, сидевший у меня на плече, мурлыкнул. «Кто-то собирается сделать что-то глупое. Заткнись, сделаешь хуже. Убьешь одного, остальные объединятся. Ты же не хочешь, чтобы твоих друзей тоже нашли без головы?» Я знал, что он прав, но знать не значило смириться. Дуэль. Борсард Грём появился в столовой, как король, вернувшийся в свои владения. Его мантия была расшита золотом, на пальцах сверкали кольца с магическими камнями, а за спиной топтались пятеро таких же надменных аристократов. «О, если это не команда Стремалы», он растянул губы в улыбке, от которой кровь стыла в жилах. «Как ваша практика? Нашли что-нибудь интересное в пустошах, или просто бегали от теней?» «Мы нашли кое-что, я нарочно медленно доел кусок хлеба с маслом, например, доказательство, что ты до сих пор не научился держать рот на замке». Столовая замерла, Борс перестал улыбаться. «Ты забыл, с кем говоришь, бастард?» «Нет, я отпил из кубка. Ты, тот, кто забыл». Его лицо исказилось от ярости. «Дуэль, сейчас, вот и глупость», — вздохнул котенок, и с сожалением посмотрел на меня. «Арена». Борс вышел на песок в полном боевом облачении, латы с рунической гравировкой, плащ, подавляющий магию противника, и посох, увенчанный кристаллом, который мог впитать любое заклинание. Его экипировка стоила целое состояние. Я стоял напротив в простой мантии, с пустыми руками. «Ты даже не взял оружие?» Он рассмеялся. «Или уже сдаешься?» «Оружие?» Я сделал шаг вперед. «Зачем? Ты же не настоящая угроза». Его посох вспыхнул алым светом. «Умри». Огненный вихрь рванул ко мне, но я даже не шевельнулся. В последний момент котенок на моем плече зевнул, и пламя обошло меня стороной, словно встретив невидимую стену. «Что?» Борс остолбенел. «Ты провел лето при дворе, я медленно шел к нему. Дрался на дуэлях, побеждал. Тебя хвалили. Но знаешь, в чем разница между тобой и нами?» Он выстрелил ледяным шипом. Котенок чихнул, и шип рассыпался в пыль. «Мы дрались не ради славы. Мы дрались, чтобы выжить». Я активировал усиление. Зеленый свет окутал мои руки, и я исчез. Борс даже не успел вскрикнуть, когда я оказался у него за спиной, прижал клинок к горлу и прошептал. «Вот и вся разница. Тишина». Потом взрыв аплодисментов. «Неплохо», котенок зевнул. «Но в следующий раз попробуй без ножа, для драмы и пущего эффекта». Борс стоял на коленях, дрожа от унижения. «Это не конец», – прошипел он. «Конечно нет, я убрал клинок, потому что если еще один простолюдин умрет от несчастного случая», я наклонился к его уху. «Ты будешь следующим. После дуэли они не остановятся», – Элиас шел рядом, сжимая в руках книгу. «Борс теперь будет гореть жаждой мести». «Пусть жаждет», – я пожал плечами. «Главное, чтобы боялся». Котенок мурлыкал у меня на плече, довольно щурясь. «Теперь ты понял, зачем я тебе нужен?» «Нет». «Ну ладно, как-нибудь догадаешься». Я вздохнул. Второй курс только начался, а чувствовалось, что этот год будет еще хуже первого. Но хотя бы теперь у нас был кот, а это уже что-то. В ту же ночь, когда команда стремала и праздновала победу над Борзом, в академию проникла тень, не метафорическая, настоящая. Она скользила по коридорам, обходя магические ловушки, будто знала их все наизусть. Остановилась перед дверью комнаты Ларина, замерла, во тьме блеснуло лезвие. Глава 17. Усиление команды. Я проснулся от того, что по моему лицу хлестал чей-то хвост. Опять ты? Я приоткрыл один глаз и увидел кота, сидящего у меня на груди с видом полководца перед решающей битвой. Просыпайся, двуногий. У нас проблема, большая и пушистая. Если это опять про твою миску, то я уже говорил, рыбу в академии не держат. Не про рыбу, про твоего друга. Я мгновенно сел, скинув кота на пол. Какого друга? Того, который сейчас лежит в коридоре с ножом в спине. Буквально. Я рванул к двери, даже не успев надеть ботинки. Коридор. Лорен лежал лицом вниз, его плащ пропитан кровью. Рядом валялся кинжал с тем же знаком, переплетенными змеями. Жив, Гаррит уже стоял на коленях рядом, проверяя пульс. Еле-еле, пробормотал я, чувствуя, как магия жизни уже пульсирует в моих руках. Но если не усилим его организм сейчас, то через 5 минут он станет очень мертвым другом. А я говорил, что вы не готовы к настоящей опасности. Кот запрыгнул на подоконник и начал вылизывать лапу. «Заткнись и помоги», — сказал человек, который даже рыбой меня не кормит. Элиас и Ирва втащили Ларина в комнату, а я уже раскладывал на столе все, что могло пригодиться. Магические кристаллы, травы, даже тот самый усилитель, который мы создали на экзамене. «Ты уверен, что это сработает?» Томас скептически посмотрел на мои приготовления. «Нет, но если не попробуем, он умрет. А если попробуем, он может превратиться во что-то странное», — закончил кот. «Спасибо, очень помогло». Я активировал магию жизни, направив ее в тело Ларина. Зеленый свет окутал его рану, но кровь не останавливалась. «Не хватает силы», — сквозь зубы процедил я. «Тогда усиливаем». Элиас схватил кристалл и начал нашептывать заклинание. Гаррит достал медальон с солнечной магией, подарок от Капеллана. Ирва просто взяла Ларина за руку. «Стремалы, блин», — пробормотал Томас и тоже присоединился. Магия ударила, как молот. Лорен вздрогнул, его тело на мгновение вспыхнуло, а затем он открыл веки. «Черт, кто-нибудь может объяснить, почему я чувствую каждую бактерию в этом помещении?» «Поздравляю», — кот зевнул. «Теперь ты не только жив, ты улучшен». Лорен медленно сел, разглядывая свои руки. «Я вижу в темноте, и слышишь, как бьется сердце Гаррета на другом конце коридора», — добавил я, — «и чувствую, как кот врет про рыбу». В кладовке у повара как раз припрятана бочка с сельдью. Кот резко повернул голову. «Предатель». После ритуала усиления, мы стояли вокруг Ларина, осознавая, что только что совершили прорыв в магии. Усиление организма — не просто исцеление, это эволюция. «Представьте, если мы все так сможем», — прошептала Ирва. «Представьте, если хранители узнают, что мы так можем», — мрачно добавил Гаррит. «О, они уже знают». Кот запрыгнул на стол и ткнул лапой в окно. На подоконнике лежал еще один кинжал. И записка. «Следующий не выживет». «Ну что, стремалы, максимальная осторожность?» Я вздохнул. «Похоже, теперь у нас нет выбора». «Отличный вывод. А теперь, где моя сельдь?» Тишина повисла в комнате, словно тяжелое одеяло. Все мы переглянулись, понимая, что теперь игра изменилась. Хранители знали о наших возможностях, и это делало нас одновременно сильнее и уязвимее. «Если они хотят войны», — медленно проговорил Гаррит, сжимая медальон в кулаке, «то получит ее, но на наших условиях». Кот, тем временем, уже сидел на бочке с сельдью, которую Лорен указал, и с довольным видом уплетал рыбу. «Ну что, двуногие?» Он лениво облизнулся. «Теперь, когда ваш друг стал почти что богом, может и остальные захотят присоединиться к клубу избранных». Я посмотрел на своих друзей, в их взглядах читалось то же, что и у меня. Страх, решимость, а еще, жгучее любопытство. «Что, если мы действительно сможем стать больше, чем просто людьми?» «Я, за», — неожиданно сказала Ирва. Она подошла к столу и положила руку на магический кристалл. «Если это даст нам шанс выжить, то я готова рискнуть». «И я», — добавил Элиас, его голос был тверд, «но только если мы сделаем это правильно, без неожиданных сюрпризов». «Сюрпризы — это моя специальность», — пробормотал кот, но под нашими взглядами тут же замолчал. «Хорошо», — я глубоко вздохнул, — «тогда начинаем, но по одному. Ирва, ты первая». Мы повторили ритуал, но на этот раз подготовились лучше. Кристаллы были расставлены в строгом порядке, травы измельчены до нужной консистенции, а заклинания проговорены без единой ошибки. Когда зеленый свет магии жизни окутал Ирву, ее тело на мгновение вспыхнуло, как звезда. «Ощущение?» – спросил я, стараясь скрыть дрожь в голосе. Ирва открыла очи. Они светились едва заметным золотистым оттенком. «Я вижу ауры», – прошептала она. «Твоя, например, сейчас ярко-синяя. Это страх, скорее, волнение», – я улыбнулся. «А что еще?» «Я чувствую энергию. Всюду. В стенах, в воздухе, даже в вас. Как будто все вокруг – часть одного огромного узора». «Поздравляю», – Лорен хмыкнул. «Теперь ты не только видишь наши страхи, но и можешь ими манипулировать». «Это не смешно», – Ирва нахмурилась, но в ее взгляде мелькнул интерес. «Один за другим мы провели ритуал с остальными. Гаррит обрел невероятную скорость, и его движения стали настолько быстрыми, что глаз едва успевал уловить. Элиас обнаружил, что может чувствовать и менять температуру предметов на расстоянии. Даже Томас, который до последнего сомневался, теперь мог видеть сквозь стены, словно они были сделаны из стекла. «Ну что, кот?» Я повернулся к нашему пушистому советнику. «Доволен? Могло быть и хуже». Он равнодушно вылизывал лапу. «Но теперь вы – настоящая цель для хранителей». «Мы и так уже были целью», – возразил Гаррит. «Теперь у нас есть шанс дать отпор или умереть с новыми способностями», – добавил кот. «Оптимист, как всегда», – я покачал головой. Внезапно окно распахнулось от порыва ветра, и на подоконник упал еще один кинжал. На этот раз к нему была прикреплена не записка, а карта. «Это академический архив», — Лорен нахмурился. «Похоже, они хотят, чтобы мы пришли туда», — прошептал Ирва. «Или это ловушка», — добавил Томас. «Возможно, я взял карту, но у нас теперь есть преимущество. Они не знают, на что мы действительно способны». Кот прыгнул мне на плечо и прошептал на ухо. «И ты не знаешь, на что способны они». Я усмехнулся. Тем интереснее. Команда стремалов была готова. Игра только начиналась. Мы втиснулись в полуразрушенный архив, заваленный пыльными фолиантами и свитками. Воздух здесь пах плесенью и старыми заклинаниями, тем самым едким запахом магии, которая давно выцвела, но не умерла. «Ищем все, что связано с переплетенными змеями», — бросил я, перебирая стопки бумаг, знаки, дневники, даже намеки. Лорен, с его новым зрением, заметил его первым. «Эй, смотри, на нижней полке, будто специально спрятанный за грудой ненужных отчетов, лежал небольшой кожаный дневник. Обложка была потрепана, но имя на ней я узнал сразу – Демуар. Видимо, это был дневник одного из предков моего тела. Мои пальцы дрогнули, когда я взял его в руки. «Ты уверен, что хочешь это читать?» Ирва положила руку мне на плечо, ее золотистые очи читали мою тревогу как открытую книгу. «Нет», – ответил я, – «но надо». Последняя страница была оборвана. Последние слова, выведенные знакомым угловатым почерком отца. Они не просто хранители, они. Дальше, ничего. Только клякса, похожая на высохшую кровь. «Они что?» – прошептал Томас, заглядывая через мое плечо. Я не успел ответить. Страницы дневника вспыхнули синим пламенем, холодным, обжигающим не кожу, а самую душу. Я вскрикнул, выпуская его из рук, но книга не упала. Она зависла в воздухе. Листы шелестели, будто перелистывались невидимой рукой, и тогда из темноты за полками раздался смех, глухой, хриплый, словно сквозь слой пепла. Гаррит вздрогнул так сильно, что его медальон зазвенел. «Это невозможно». Тишина в комнате стала еще гуще после слов Элиаса. Даже кот перестал жевать сельдь, и его уши настороженно подергивались. Элиас медленно поднял руку, указывая на Лорена. «Посмотри на него внимательнее». Лорен стоял у окна. Его силуэт подсвечивался лунным светом, и тогда я заметил, его тени двигались сами по себе. Они извивались, как живые, принимая формы, которые не соответствовали его позе. «Что это?» – прошептала Ирва, отступая на шаг. «Побочный эффект», – сказал Элиас. «Мы усилили не только его тело, мы усилили все, включая его связь с магией, и, возможно, не только с ней». Лорен повернулся к нам, его глаза, обычно карие, теперь светились бледно-фиолетовым, как у тех существ, что мы встретили в катакомбах. «Я слышу их», — произнес он, и его голос звучал странно, будто накладывался сам на себя. Они шепчутся в стенах, в камнях. Они говорят, что мы разбудили то, что не должны были трогать. Кот спрыгнул с бочки, шерсть на его загривке встала дыбом. «Вот и сюрприз», — прошипел он. «Вы не просто усилили его, вы открыли дверь». «Какую дверь?» Гаррит схватил меч, хотя было очевидно, что против этого он бессилен. Лорен вдруг вздрогнул, его тело содрогнулось в судорогах. Тени вокруг него сгустились, поползли по стенам, сливаясь в знакомый узор, переплетенные змеи. «Хранители!» — вскрикнул Томас. «Нет!» — голос Лорена стал глухим, будто доносился из глубины веков. «Хуже!» Пол под нами дрогнул. Из трещин в камнях повалил туман, не белый, а черный, как чернила. Он обвивал ноги, цеплялся за одежду, и там, где он касался кожи, оставались следы, крошечные руны, светящиеся ядовито-зеленым. «Они идут», — простонал Лорен, падая на колени. Кот прыгнул мне на плечо, его когти впились в кожу. «Беги, сейчас, мы не оставим его». Ирва бросилась к Лорену, но черный туман сгустился перед ней, приняв форму руки с длинными когтями. «Слишком поздно», — прошептал Лорен. Его глаза теперь горели полностью фиолетовым. «Они уже здесь». Стены комнаты затряслись, штукатурка осыпалась, обнажая древние камни, на которых проступили те же руны, что и на свитке. И тогда из тьмы заговорил другой голос, Алекс де Муар. Он звучал так, будто возникал прямо в голове, обходя уши. «Ты нарушил баланс», — кот оскалился. «Беги, глупец, или ты хочешь увидеть, что скрывается за этой дверью?» Но я уже знал ответ. Дверь была открыта, и что-то большое по ту сторону потянулось к нам, ко всем. Я рванул к выходу, хватая Ирву за руку. Последнее, что я увидел, прежде чем тьма поглотила комнату, это Лорена. Он улыбался. Похоже, удар кинжалом хранителей не прошел для него бесследно, и он становится одним из них. Он уже слышит их. «Возможно, мы сможем договориться с ними через него», — тихо прошептал я, но меня услышали все. «Спроси их, чего они хотят». «Они хотят, чтоб ты немедленно уничтожил древний свиток», — глухим, загробным голосом проговорил Лорен. «И тогда они от нас отстанут». «Да, они просто не хотят распространения запретного знания, они хранят этот мир». «Хорошо, я сейчас же отдам тебе свиток, ты его уничтожишь, и хранители, с которыми ты сейчас связан, убедятся, что запретное знание уничтожено». Я передал спрятанный свиток Лорену, который немедленно его уничтожил. Через несколько секунд его взор стал обычным, и он нормальным голосом спросил: «А что сейчас было?» «Возможно, мы решили проблему хранителей, благодаря тебе», — проговорила Ирва. Глава 18. Призрачная служанка. Академия погрузилась в предрассветную тишину, лишь изредка нарушаемую шепотом ветра, пробирающегося сквозь щели старых стен. Я сидел за столом, разбирая заметки по теории магии, когда дверь в комнату приоткрылась, и на пороге возник Ильяс. Его лицо было необычно серьезным, а в руках он держал потрепанный фолиант с выцветшими золотыми буквами на обложке. «Алекс», — произнес он, осторожно оглядываясь, — «тебе нужно кое-что узнать. То, чему обычно учат отцы мальчиков в твоем возрасте». Я поднял бровь, отложив перо в сторону. «Это звучит загадочно и немного тревожно». Ильяс усмехнулся, но в его взгляде не было и тени насмешки. «Думаю, твой отец, ну, тот, кто должен был это сделать, плохо выполнил свои обязанности, так что придется мне». Он положил книгу передо мной, открыв ее на странице с иллюстрацией изящного женского силуэта, окруженного магическими символами. «Это заклинание «Призрачная служанка» звучит как название дешевого романа», — пробормотал я, но Ильяс лишь покачал головой. «Не смейся, это одно из самых полезных заклинаний, которое может знать молодой маг. Обычно мальчики изучают его самым первым, даже раньше, чем магический светлячок, хотя оно и сложнее, просто награда за его изучение очень высока». Он провел пальцем по тексту, и руны засветились мягким голубым светом. «Суть проста. Ты создаешь конструкт, оболочку любой желаемой внешности. Эльфийская принцесса, орочья атаманша, даже точная копия той самой горничной, что тебе нравится, Ильяс». «Шучу», — он ухмыльнулся, — «но суть ты уловил. В эту оболочку вселяется дух женского пола. Он выполняет твои приказы, а взамен получает магическую энергию. Для них это что-то вроде наркотика». Я нахмурился, перечитывая описание. «И этот конструкт на ощупь неотличим от человека?» «Совершенно. Более того, ты можешь распустить его в любой момент, чтобы не тратить силы на поддержание, а при следующем вызове вернуть ту же самую служанку или создать новую. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Где подвох? Элиас вздохнул, перелистывая страницу. Во-первых, духи не всегда покладисты. Некоторые могут попытаться выторговать больше энергии, чем ты готов дать. Во-вторых, если заклинание проведено небрежно, конструкт может получить дефекты. Например, вместо прекрасной эльфийки ты получишь нечто с лишними конечностями. Или без них. Я содрогнулся. Понял. Тщательно проверять руны перед активацией. Именно. Элиас откинулся на спинку стула, наблюдая, как я изучаю схему заклинания. Попробуешь? Я колебался, но любопытство перевесило. Почему бы и нет? Сосредоточившись, я провел пальцем по воздуху, воспроизводя магические символы. Энергия потекла из кончиков пальцев, сплетаясь в сложный узор. В центре комнаты замерцал свет, и из него начала формироваться фигура, высокая, стройная, с длинными серебристыми волосами и острыми ушами эльфа. Конструкт открыл огромные очи, ярко-зеленые, как лесная листва. «Приветствую, хозяин», ее голос звучал, как шепот ветра в листве. «Каковы твои приказы?» Я замер, пораженный. Она выглядела абсолютно реальной. «Принеси мне чаю, сейчас же», она улыбнулась и повернулась к столу, где стоял кувшин. Элиас фыркнул. «Ну, хоть не попросил чего-то более пикантного с первого раза. Заткнись», я бросил в него смятый лист бумаги, но сам не мог сдержать улыбки. Служанка вернулась, протягивая чашку. Ее пальцы были теплыми и мягкими, совсем как у живого человека. «Как тебя зовут?» – спросил я. «У меня нет имени, хозяин, но ты можешь дать его мне». Я задумался. «Саманта». «Саманта», – повторила она, и ее взор вспыхнул от удовольствия. «Мне нравится». Элиас встал, отряхивая мантию. «Ну, теперь ты официально взрослый маг. Поздравляю». «Спасибо», – я кивнул, но его ответом был лишь многозначительный взгляд перед тем, как он вышел, оставив меня наедине с Самантой. Закрыв за ним дверь, я в полной мере насладился противоположным полом. Саманта оказалась страстной, горячей, очень чувственной, но немножко громкой. Впрочем, после приказа вести себя немного тише, она больше так громко не шумела. Часа через три, когда понял, что полностью исчерпан, просто любовался ею. Она стояла, склонив голову, но в ее взгляде читалось любопытство. «Хозяин», тихо сказала она, «если тебе не нужны другие приказы, могу ли я получить награду?» Я вздохнул, понимая, что урок Элиаса только начинается. «Сколько? Столько, сколько ты готов дать?» Ее пальцы слегка дрожали, а зрачки расширились, как у голодного зверя. «Хорошо», я протянул руку, выпуская поток магической энергии. Саманта вскрикнула от удовольствия, ее тело на мгновение вспыхнуло ярким светом. «Спасибо», прошептала она, и в ее голосе звучала чистая, почти детская радость. Я улыбнулся. «Распускаю тебя, до следующего раза». Она кивнула, и ее форма растворилась в воздухе, оставив лишь легкое дуновение ветра. Комната снова опустела. Я откинулся на спинку стула, размышляя о том, что магия, как и жизнь, полна неожиданных уроков, и некоторые из них оказались куда приятнее, чем я ожидал. Глава 19. Состязание. Я стоял на краю арены, сжимая в руке магический кристалл. Его холодная поверхность пульсировала в такт моему сердцу, будто напоминая: «Сегодня все решится. Сегодня мы либо докажем, что простолюдины достойны быть в этой академии, либо нас сотрут в порошок. Против нас – команда принца Борза. 6 аристократов в сверкающих мантиях, с посохами, украшенными драгоценными камнями. Их лица выражали презрение, словно мы уже проиграли». Борс поймал мой взгляд и ухмыльнулся, проводя пальцем по горлу. «Ну что, стремалы?» – прошептал Гаррит, стоявший рядом. «Максимальная осторожность?» «Сегодня не до осторожности», – ответил я. «Сегодня мы бьем наверняка». Гонг прозвучал, как удар грома. Первый раунд. Магический барьер. Аристократы мгновенно выстроились в круг. Их посохи вспыхнули алым светом. Воздух затрепетал, и перед ними возникла стена из пламени, непроницаемая, яростная. «Они хотят показать силу», — сказала Ирва. Ее золотистые глаза сузились. «Но у них есть слабое место». «Где?» — спросил Томас. «Внизу. Огонь не доходит до земли». Я кивнул. Лорен уже присел, прижав ладони к песку. Его усиленные чувства уловили то, что не видели другие. Тонкую трещину в их защите. «Гаррит, сейчас». Гаррит рванул вперед, его тело превратилось в размытое пятно. Он скользнул под стеной пламени, как тень, и ударил в центр их круга. Аристократы дрогнули, их барьер затрещал. «Теперь», — крикнул я, — «мы все разом выпустили магические стрелы, не в них, а в песок под их ногами». Земля взорвалась, подняв тучи пыли. Когда она осела, аристократы стояли по колено в песке, их барьер погас. Гонг прозвучал снова. «Первый раунд за командой стрималы», — объявил судья. Толпа взревела. Борс побагровел. «Второй раунд. Дуэль заклинателей». На арену вышел самый высокий из аристократов, маг огня, с посохом, увенчанным рубином. Его звали Виктор Делар, и ходили слухи, что он мог испепелить человека одним взглядом. «Кто выйдет против него?» – спросил судья. «Я сделал шаг вперед, но Элиас остановил меня. Дай мне», – прошептал он. «Я знаю его слабость». Элиас вышел на арену, его темные волосы колыхались на ветру. Виктор усмехнулся. «Ты? Серьезно? Давай не будем тратить время на разговоры», — ответил Элиас. Виктор атаковал первым. Огненный кнут вырвался из его посоха, но Элиас даже не пошевелился. В последний момент он поднял руку, и пламя разделилось, обтекая его, как воду вокруг камня. «Что за?» — Виктор остолбенел. «Ты слишком предсказуем», — сказал Элиас. «Ты всегда начинаешь с огня». Затем он сделал то, чего никто не ожидал. Он бросил в Виктора комок песка. Аристократ засмеялся, но смех застрял у него в горле, когда песок вдруг вспыхнул ослепительным светом. Виктор закричал, закрывая лицо руками. «Слепящая вспышка», — пояснил Элиас. «Простейшее заклинание, если знать, как его модифицировать». Виктор рухнул на колени, ослепленный. Второй раунд за командой стрималы. Борс уже не ухмылялся. Третий раунд. Командная схватка. Теперь битва стала настоящей. Аристократы, униженные, бросили всю свою мощь на нас. Ледяные шипы, молнии, кинжалы из сгущенной тьмы, все летело в нашу сторону. Мы держались вместе. Ирва отражала атаки, она внимательно отслеживала каждое движение. Гаррит носился по арене, как вихрь, сбивая противников с ног. Лорен предугадывал их заклинания за секунду до того, как они произносились. Но Борс был хитер, он дождался, пока мы увлечемся, и ударил в спину. Его посох вспыхнул черным светом, и внезапно мое тело стало тяжелым, как свинец. Я упал на колени, чувствуя, как магия покидает меня. «Алекс!» — крикнул Элиас, но было поздно. Борс подошел ко мне, его глаза горели торжеством. «Все кончено, бастард!» Но он не знал одного. Кот сидел у меня за пазухой. «Ну что, двуногий?» — мысленно прошептал он. «Пора показать им, кто тут главный». Я почувствовал, как его когти впиваются мне в грудь, и вдруг мир взорвался зеленым светом. Магия жизни, усиленная в сотни раз, хлынула из меня, как ударная волна. Борс отлетел, его посох треснул. Аристократы рухнули на песок, их заклинания рассыпались в прах. Тишина, затем гром аплодисментов. Победа за командой стрималы. Я поднялся, дрожа от усталости, но с улыбкой. Борс лежал на спине. Его глаза были полны ненависти и страха. «Это еще не конец», – прошипел он. «Конечно нет», – я повернулся к своим друзьям. «Это только начало». Кот мурлыкнул у меня за пазухой. «А теперь, где моя рыба?» Мы рассмеялись. «Сегодня мы выиграли. А завтра что будет завтра? Мы подумаем завтра». Глава 20. Деньги. Стартовый капитал. Арканория, столица магической империи, встретила меня шумом, запахом жареных каштанов и магией, витающий в воздухе так густо, что ее можно было почти потрогать. Я стоял на главной торговой площади столицы, где десятки лавок с артефактами выстроились в ряд, сверкая кристаллами, металлом и обещаниями несметных богатств. Мой план был прост – найти товар, который можно производить быстро, дешево и продавать дорого. Разведка. Первой остановкой стала лавка изумрудного пламени, заведение с витринами, заставленными дорогими артефактами для знати. «Освежитель воздуха с ароматом лунных цветов?» – переспросил хозяин, толстый мужчина с бородой, заплетенный в золотые кольца. «5 золотых за штуку». Я чуть не поперхнулся. «5? Да это же просто зачарованная деревяшка». «Аристократы платят не за деревяшку», – усмехнулся торговец. «Они платят за статус». В следующих лавках цены колебались от 3 до 7 золотых. Все зависело от эксклюзивности аромата. «Гроза над океаном», утренний туман в эльфийских лесах, запах библиотеки древних магов, бред, но его покупали. Вывод. Рынок есть, спрос есть, а вот конкуренции почти нет. Производство. Я закупил заготовки, деревянные медальоны, которые использовались как основа для заклинания. по 5 медиков за штуку, взял сразу 1000. Заклинание оказалось до смешного простым. Ароматис флора, и готово. 10 секунд работы. Даже первокурсник справится. Я снял комнату в таверне и начал штамповать. Первый час, еще терпимо. Третий час, руки сами накладывают заклинание, мозг отключается. Пятый час, я готов был разнести комнату к чертям, лишь бы это закончилось. К вечеру вся 1000 была готова. Продажи. Я не стал мудрить и выставил цену в 3 золотых и долго переговаривался с владельцами лавок артефактов, немного давя их ментальной магией, но похоже эти мошенники имели от нее отличную защиту, так как в среднем у меня купили по 2,5 золотых за штуку, дешевле, чем мне бы хотелось. К закату у меня не осталось ни одного. Итог. 2000 золотых чистой прибыли. Выводы. Я сидел в дешевой таверне, пересчитывая монеты, и чувствовал себя одновременно победителем и полным идиотом. Плюсы. Деньги. Много денег. Простота. Даже слишком. Минусы. Это убийственно скучно. Если я начну производить массово, цены рухнут. Конкуренты быстро заметят и начнут задавать вопросы. Я отхлебнул дешевый кофе и откинулся на спинку стула. Нужен другой способ. Но какой? И тут я вспомнил про аферу с тюльпанами. Я смотрел на 330 луковиц тенеброскуса, темный магический цветок, распускающийся в полнолуние, аккуратно разложенных в моем временном жилище и ухмылялся. Они напоминали гнилые черные картофелины, пахли сыростью и стоили мне ровно 330 золотых, по монете за штуку. Через 2 недели я собирался продать их по 5000 каждая. Подготовка. Иллюзия сработала безупречно. Я стал графом Альберто ди Мандрага, толстым, пожилым, невероятно богатым и невероятно глупым старикашкой с маниакальной страстью к редким растениям. «У вас есть тенеброскус?» – орал я, стуча тростью по прилавку садов Илдари. «Я заплачу вдвое больше рыночной цены». Продавцы таращились на меня, как на сумасшедшего, но золото звенело, и уже к вечеру у меня не осталось конкурентов. Я скупил все запасы, которых было немного, следующие появятся не раньше, чем через год. Теперь весь тенеброскус в городе был моим. Приятно быть монополистом. Теперь следующий этап – нужно объяснить покупателям ценность продукта. Информационная война. На следующий день в Арканерской газете вышла первая статья. Тенеброскус – цветок, продлевающий жизнь. Ученые подтверждают. Я не пожалел денег на барзописцев. Через 3 дня каждая вторая газета трубила о чудесных свойствах тенеброскуса. Цветок, раскрывающий магический потенциал. Тенеброскус – секрет молодости древних эльфов. Имперские алхимики подтверждают. Одна луковица заменяет год медитаций. К концу недели в салонах аристократии только и говорили, что о том самом цветке. Кульминация. Я арендовал ратушу, нанял оркестр, заказал тонну шампанского и разослал приглашение избранным, тем, кто мог позволить себе безумные траты. Вечер приема стал легендой. Зал сиял хрусталем. Слуги в ливреях разносили вино, а я, граф ди Мандрага, восседал на возвышении, окруженный охраной. Друзья, я воздел руки. Сегодня я готов расстаться с частью своей коллекции за достойную цену. Первую луковицу я подарил лорд-мэру, чтобы остальные загорелись. Вторую продал за 3000, третью – за 5. К полуночи цена дошла до 8000 за штуку. Аристократы сходили с ума. Они дрались за луковицы, как голодные псы за кость. «Я должен получить его. У меня дочь на выданье», – орал один. «Мой сын станет величайшим магом», – верещал другой. Я лишь улыбался, считая золото. Финал. Когда последний покупатель ушел, я остался один в пустом зале. 1 600 000 золотых. Я открыл пространственный карман, крошечный портал, привязанный к моей магии, и закинул туда все мешки с монетами. Растворился в ночи, а затем уничтожил личину графа, и пообещал себе никогда ее больше не использовать во избежание. Что будет, когда аристократы обнаружат обман, меня не волновало, следов я не оставил. Но даже такой огромной суммы мне не хватало для старта производства, нужно было еще. Если люди готовы покупать гнилые луковицы за безумные деньги, то что они сделают, когда им предложат золотые горы просто за веру в магию? Я смотрелся в зеркало, поправляя кружевной веер. Отражение отвечало мне ухмылкой, ярко-рыжие локоны, надменный вздернутый нос, губы, подкрашенные в ядовито-алый цвет. Маркиза Виолетта де Арканси была совершенством, эксцентричной, богатой и настолько глупой, что никто даже не подумал бы искать за ее выходками расчетливый ум. Подготовка сцены. Я арендовал Целый этаж в самом престижном районе Эрканории. Шелковые шторы, хрустальные люстры, слуги в ливреях с вышитыми магическими символами. На дверях красовалась золотая табличка. Чары Эрканории, инвестиции в будущее магии. Первых инвесторов я набрал. Черт, эта личина слишком въедлива. Из числа посетителей салонов моды, таких же пустоголовых аристократок, живущих сплетнями и жаждой легкой наживы. Дорогие мои, я щебетала, разливая эльфийское вино. Вы же знаете, я всегда чувствовала магию буквально кожей. И теперь я нашла способ сделать так, чтобы она приносила доход. Суть чар Эрканории. Я объяснил. Все с придыханием, как будто сама едва понимала, о чем говорит. Видите ли, магия – это поток, да. И если вложить в него золото, то он усилится и принесет вам в 10 раз больше. Как именно? Прищурилась графиня де Монтескью, известная своей любовью к азартным играм. Ао, это сложно. Я замахала веером. Там всякие руны и кристаллы. Но главное, первые вкладчики получат 300% уже через месяц. Глаза у присутствующих загорелись. Первая волна. Я специально установила вступительный взнос в 500 золотых. Достаточно много, чтобы отсеять случайных зевак, но не настолько, чтобы отпугнуть аристократов. Я вложу 1000, тут же заявила графиня. А я 2, подхватил молодой барон, который, как я знал, проиграл в карты половину состояния. Через неделю у меня было 50 тысяч золотых. Раскрутка. Я устроила показательное магическое шоу, нанял пару фокусников, которые якобы умножали золото с помощью древних артефактов. Видите, вот ваша монета и вот она превращается в 3. Конечно, это был обычный трюк, но толпа ахала. Газеты, оплаченные мной, трубили. Маркиза де Арканси открыла секрет умножения богатства. Чары Эрканории, революция в магии и финансах. Очередь из желающих вложиться растянулась на 3 квартала. Крах, запланированный. Через месяц я выплатила первым вкладчикам их 300, как и обещала. Это чудо, визжала графиня, получая мешок с золотом. Я всегда верила в вас, маркиза, рыдал барон. Естественно, деньги я брала из взносов новых жертв. А потом, я исчезла. В один день офис чар Эрканории оказался пуст. Ни слуг, ни мебели, ни золота, только клочок пергамента на полу. Магия, увы, непредсказуема. Ваши инвестиции испарились. С наилучшими пожеланиями, Виолетта. Итоги. 16 миллионов золотых, чистый доход. Я уничтожил личину маркизы с особым удовольствием. Никогда больше не буду изображать взбалмошную аристократку. Этот голос, эти манеры, они бесит. Гризма. Я заметил его в переулке за рынком, где торговали всяким скарбом, который не взяли бы даже на дрова. Мальчишка лет 16, в выцветшем, но безупречно чистом камзоле, раскладывал на лотке какие-то корявые амулеты. Они выглядели как поделки ученика первого курса, но были аккуратно отполированы и разложены по бархатным подушечкам. Защита от сглаза, всего 3 серебряных. Его голос звучал бодро, хотя я видел, как он украдкой глотает слюну при виде жареных каштанов у соседнего лотка. Магия жизни показывала мне больше, впалый живот, слабый пульс, но при этом горящие глаза. Я прикинулся случайным покупателем. Это что за хлам? Намеренно грубо ткнул пальцем в самый кривой амулет. Хлам, сэр, он даже бровью не повел. Это уникальный артефакт, найденный в руинах древнего храма. Видите эти узоры? Он провел пальцем по царапинам, которые явно оставил напильник. Это письмена забытого языка. Я едва сдержал улыбку. И сколько ты на этом зарабатываешь? Достаточно, чтобы не умереть с голоду. Он пожал плечами. Но главное, клиенты возвращаются. Потому что я не вру. Как так? Я не говорю, что амулеты работают. Я говорю, что они красивые. А это правда. О, черт возьми, испытание. Я провел с ним 3 часа. Что бы ты сделал, если бы у тебя было 100 золотых? Купил бы не амулеты, а историю. Он вытер руки о платок, нашел бы что-то настоящее, хоть одну вещь, и построил бы вокруг нее целую легенду. Продал бы в 10 раз дороже, а на выручку купил бы еще 2. А если бы тебе предложили украсть, слишком рискованно. Он постучал пальцем по виску. Лучше пусть думают, что украл, но не докажут. Так дешевле. Я кивнул. А если бы тебе предложили стать управляющим у богатого человека? Он замер, потом медленно улыбнулся. Это ловушка? Нет. Предложение. Контракт. Я достал пергамент, на котором золотыми чернилами уже светились магические строки. Ты будешь управлять моими делами. 5% от прибыли. Но если предашь, контракт сожжет тебя изнутри. Гризма прочитал текст, облизнул губы. «А если вы решите избавиться от меня, тогда ты свободен со всем, что успел заработать». Я ткнул пальцем в пункт внизу. Он вздохнул, уколол палец иглой и прижал к пергаменту. Бумага вспыхнула синим, и нить магии намертво связала нас. «Первое задание. Нам нужно место». Я дал ему кошель с сотней золотых. «Ни лавка, ни подвал. Большое трехэтажное здание, способное вместить сотню лавок, с недорогой арендой и отличной транспортной доступностью». Я допил какао, откинувшись на спинку стула, и позволил себе ухмыльнуться. 16 миллионов золотых, недурно для месяца работы. Гризма уже отправился подыскать здание, а я тем временем наслаждался тишиной дешевой таверны. И тут дверь распахнулась. Холодный ветер ворвался внутрь, задувая свечи. На пороге стоял мужчина в длинном сером плаще, его лицо скрывал широкий край шляпы, но я сразу почувствовал, магия велась вокруг него, как дым. Он медленно прошел к стойке, не глядя в мою сторону, но я заметил, как его пальцы сжали странный предмет, стеклянный шар с мерцающей внутри тенью. Бармен налил ему виски. Незнакомец поднес бокал к губам, и тут шар в его руке вспыхнул кровавым светом. «Маркиза де Арканси», — произнес он тихо, но так четко, что мурашки побежали по спине. «Я тебя найду». Глава 21. Апгрейд смартфона. Я сидел в мастерской, окруженной чертежами, кристаллами и обломками первого поколения смартфонов. Передо мной лежал новый прототип, матовый прямоугольник с гладким стеклянным экраном, который едва улавливал свет. На этот раз я не повторю старых ошибок. Кот, развалившийся на столе рядом, лениво потягивался и тыкался носом в детали. «Опять твои игрушки?» — мысленно фыркнул он. «В прошлый раз ты чуть не призвал древнего ужаса через эту штуку. Надеюсь, теперь ты хоть подумал о шифровании?» «Не просто подумал». Я провел пальцем по экрану, активируя руны. Сигнал теперь маскируется под естественный магический фон. Даже хранители не отличить его от случайных колебаний энергии. Кот прищурился. «А если они все же поймают волну, тогда увидят лишь хаотичный шум. Без ключа расшифровки это бесполезно». Я взял кристалл у ядра и начал вплетать в него заклинания. Главное отличие от прошлой версии – дух-помощник. Неполноценный скин, конечно, но нечто похожее. Мелкий дух, связанный с артефактом, способный управлять функциями и обучаться. «Ты уверен, что это безопасно?» Элиас, стоявший у двери, скрестил руки. «Последний раз, когда ты играл с духами, это был демон», — поправил я, «а этот — просто служебный элемент, как голем, только меньше и умнее». Кот фыркнул. «Значит, теперь у тебя в кармане будет сидеть еще один саркастичный спутник, как будто меня мало». Я проигнорировал его и активировал смартфон. Экран вспыхнул, и над поверхностью возникла голограмма, миниатюрный человечек с крылышками, похожий на фири. «Система активирована. Ожидаю команд», — прозвучал мягкий, безэмоциональный голос. «Вот он», — ухмыльнулся я, — «наш цифровой, вернее, магический помощник. Функции. Карта». Я закрыл веки, вспоминая Вирт. Тот самый момент, когда передо мной висела карта Рестиля, а память была абсолютной. Теперь каждый смартфон получил ее копию, с возможностью оставлять метки, заметки и даже фиксировать движение в радиусе километра. «Попробуй», — кивнул я Элиасу, передавая ему устройство. Он коснулся экрана, и карта развернулась, показав Академию, окрестности и крошечные точки, обозначающие людей. «Боги», — он ткнул в одну из точек. «Это Гаррит, в библиотеке, и Лорен в коридоре», — добавил я. «Видишь, теперь мы всегда знаем, что вокруг нас». Кот запрыгнул на стол. «И кто-то еще знает, где вы, если, конечно, этот дух не окажется шпионом. Он привязан только к владельцу», — огрызнулся я. «Библиотека». Я подключил смартфон к кристаллу памяти, в который заранее загрузил сотни книг из академического архива. Теперь любой том можно было вызвать голосовой командой. «Найди основы ментальной магии», — приказал я.